Гробом мы озаботились незамедлительно. Лавка гробовщика находилась на городской окраине, недалеко от местного кладбища. Открыв дверь, мы робко остановились на пороге. Внутри, против моих ожиданий, было светло и просторно, и атмосфера создавалась совсем не давящая, а даже наоборот, какая-то легкая. Товар, изготовленный из различных материалов, лежал на полках и на полу. Я стояла, переминаясь с ноги на ногу. «Ну, давай, не смущайся», — мягко подтолкнул меня Раймонд. Я неохотно сделала маленький шажок внутрь и снова застыла на месте, оглядывая помещение. Хозяин, невысокий, полноватый мужчина лет 40, радостно шагнул к нам навстречу. Определив наметанным глазом, что платить за покупку будет Раймонд, гробовщик, вежливо улыбнувшись, обратился именно к нему. «Добрый день, господин», — произнес он, и эта незамысловатая фраза сама по себе заставила меня задуматься. Однако я быстро пришла к выводу, что никакого подвоха тут нет. Когда постоянно видишь вокруг себя такой товар, это не может не отразиться на мировоззрении. При философском взгляде на жизнь представшего перед нами человека, для него каждый день, должно быть, является добрым. «Позволю себе спросить, для кого будем подбирать товар? Для вас или для вашей дамы?» Раймонд вопросительно на меня посмотрел. «Давайте подбирать для обоих, а там как получится», — выкрутилась я. «Очень предусмотрительно», — похвалил гробовщик. «Попробую угадать. Должно быть, родственники покоя не дают». «Откуда вы узнали?» — восхитился Раймонд. «Такая, знаете ли, профессия», — расплылся в улыбке хозяин. «Могу предложить замечательную сделку. У меня в лавке проводится акция. Для каждого, кто купит 4 гроба, пятый бесплатно». «Звучит действительно заманчиво», — согласился Раймонд. «Но нам вроде бы как некому покупать такое количество гробов». «А вы не торопитесь, подумайте», — горячо порекомендовал торговец. «Товар качественный, не скоропортящийся, и потом, примета такая есть. Был бы гроб, а кого в него положить всегда найдется». «Это точно», — процедил Раймонд. «Позвольте нам кое о чем секундочку переговорить наедине». С улыбкой обратилась я к гробовщику и, отведя Раймонда немного в сторону, зашипела ему на ухо. «Ты что? Нельзя же так покупаться на рекламу! Сейчас он тебе впихнет несколько гробов, и что ты с ними потом делать будешь?» «Да пусть полежат», — шепнул мне в ответ Раймонд. «И вообще, дорогая, мне для тебя ничего не жалко». Схлопотав за последнюю фразу под затыльник, он возвратился к хозяину. «Давайте пока все-таки посмотрим что-нибудь для нас». «Хорошо», — не стал возражать гробовщик. Он принялся показывать нам всевозможные варианты. Я смотрела, хмурилась, постукивала гробы по стенкам. «Какие-то они все у вас жесткие», — капризно пожаловалась я. «Да?» — удивленно склонил голову на бок гробовщик. «А никто еще не жаловался». «А если клиент пожалуется, вы ему товар бесплатно замените?» — с интересом спросила я. «Ну, разумеется», — заверил он с самым что ни на есть искренним видом. «Я же солидный торговец, а не какой-то там проходимец. У меня на все товары гарантия». «Это хорошо», — одобрительно кивнула я. «Но вот цены что-то высокие. А у вас подержанный товар не продается?» На это даже наш, что и говорить, опытный продавец не сразу нашелся, что ответить. И я, решив его не мучить, быстро сказала: «Ладно, давайте лучше посмотрим на предмет размера». Радуясь, что может угодить покупательнице, гробовщик принялся водить нас по помещению, демонстрируя разнящийся по длине и ширине товар. Теперь, однако, настала очередь Раймонда раскапризничаться. Раз за разом он выносил один и тот же вердикт. «Маловато». «А может, вот этот?» — спросил хозяин, заискивающий, глядя мне в глаза. Гроб был действительно на редкость большим. «А почему вы на меня смотрите?» — обиделась я. «Я что, по-вашему, такая толстая?» «Ну что вы, барышня, ни в коем случае!» — поспешил оправдаться он. «Но, может, возьмете, так сказать, на вырост?» Я с возмущением подняла глаза, но высказаться не успела. Раймонд перехватил инициативу и спросил напрямик. «А нет ли у вас такой, знаете ли, модели, двуспальной?» Торговец на какое-то время застыл на месте, как был, с вытянутой рукой и склоненной на бок головой. «Прекрасная идея!» — воскликнул гробовщик, когда к нему, наконец, вернулся дар речи. «Так сказать, два в одном. Честно скажу, такой модели нет, но готов изготовить вам на заказ в кратчайшие сроки». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул Раймонд. «Какой прикажете использовать материал?» «Да любой, на ваше усмотрение. Я все оплачу. Только работать надо быстро. И еще, вы уж позаботьтесь о размерах, так знаете, чтобы не впритык. Ну, чтобы хоть на бок повернуться можно было». «На бок?» — пролепетал гробовщик. «Ну да», — раздраженно подтвердил Раймонд, недоумевающий, что тут может быть непонятного. «Утомительно, небось, долго лежать, застыв в одной позе». «И то верно», — задумчиво кивнул хозяин. «И вот еще что». Раймонд побарабанил пальцами по дереву, потом сообразил, что это была крышка гроба, и одернул руку. «Нет ли у вас модели не со съемной, а с откидывающейся крышкой и с замком? Ну, такое, чтобы запиралось». Удивляться хозяин уже перестал. Просто посмотрел на Раймонда с нескрываемым интересом. Было очевидно, что наше посещение даст ему массу идей, разработка которых поспособствует дальнейшему процветанию бизнеса и полному посрамлению конкурентов. «А с какой стороны вы бы хотели замок?» — осведомился он. «С внутренней или с наружной?» Я на секунду представила себе гроб, запирающийся изнутри, и покойника, к которому ломятся многочисленные безутешные родственники, а он, закрывшись, вопит, чтобы его хоть после смерти оставили в покое. А еще, наверное, Раймонд с Родригом с удовольствием бы воспользовались таким гробом, когда за ними бегала Жоли. «С внешней, разумеется». По хищно вспыхнувшим глазам Раймонда я сразу поняла, кого именно он собирается запихнуть в этот самый гроб впоследствии. «Можем устроить», — поспешил сказать гробовщик, которому явно главное было, чтобы платили, а там уж он расстарается от души, хоть горячую ванну внутри обеспечит. «Желаете что-нибудь еще?» «Могу дверной звонок снаружи повесить». «Спасибо, это лишнее», — вежливо отказался Раймонд. Мы уходили, договорившись о сроках и оставив гробовщику щедрый задаток. Прощаясь, он был сама любезность. «Заходите еще!» Оптимистично пригласил он нас вслед. Мы отвечать на это пожелание не стали, мысленно надеясь, что до вторичной покупки дело не дойдет очень долго. Мы неспешно шли по проселочной дороге, изборожденной следами телег и карет. До трактира оставалось 10 минут пути. «Когда все это закончится, я поведу тебя совсем в другую лавку», — сказал Раймонд. «Какую это?» — осведомилась я. «Неважно, там увидишь». Он обнял меня за плечи и больше ничего не сказал. Но у меня профессиональная привычка обращать внимание на детали, такие как случайные жесты и выражения лиц. И я успела заметить, что пока Раймонд говорил, он инстинктивно вращал плоский серебряный перстень, который носил на среднем пальце левой руки.